Глава 13. Долгожданная встреча. Вот так всегда и бывает. Ты что-то планируешь, ставишь цели, а тут вдруг бац. Нет, не вторая смена. Баран этот, сука. Надо было его грохнуть еще тогда. Но нет же, объехали, и дело в сторону. А он? Не баран он, а петух. Видимо, наученный горьким опытом, на лобовое столкновение он не пошел. Удар был настолько неожиданный, что мы даже вначале не поняли, как оказались на крыше. Саня с перепугу все еще продолжал давить на газ. Лена начала выползать через боковое окно, а я валялся в позе эмбриона с разбитым носом. Тут же раздался мяукающий крик, и на Ленину спину приземлился прыгун. Саня выхватил пистолет и начал всаживать в него пулю за пулей. Вот только в спину, а не голову. Это, конечно, отвлекало особого, но убить не могло. В итоге нашей подруге все равно досталось когтями по голове. Лена взвизгнула и попыталась стряхнуть себя мутанта. «Да где я там? Крепко сидит!» Я все это время пытался выбраться из положения, в котором оказался. Наконец мне это удалось. Но выстрелить получилось только лежа на спине. Короткая очередь смогла сбить с нее прыгуна. «Ну вот незадача, тоже не в голову!» «Ну не видно мне ее было в это долбанное окно!» «Козла, который таран!» «Я увидел в самый последний момент!» «Удар прилетел в сторону Сани!» И машину чуть не перевернула на бок, прямо на Лену. Та, в свою очередь, уже лупила по прыгуну из своего ПП. Результата я не видел, потому как сжался и прикрыл голову руками. «Твою мать!» – раздался возглас Лены, оповещая о каком-то очередном дерьме. А уже спустя мгновение я почувствовал тошнотворный запах чмошника и крики толпы. Вскоре к нему присоединился топот ног. Я едва успел выскочить из машины, как меня вывернуло наизнанку. Саня в паре метров от меня занимался тем же самым, хвалился содержимым своего желудка. Вот так и блевали на ходу, пока выползали из вонючего облака на четвереньках. Лена делала это, согнувшись пополам, но хотя бы на ногах. Хорошо, что толпа была не так близко, но стрелять пришлось, даже не вытираясь. Рассекая толпу, словно ледокол, и подвывая, как паровоз, на нас бросился таран. Мы отпрыгнули в разные стороны, и Саня, наконец, смог хлопнуть ублюдка. Вот только в тот же самый момент, когда бронированный мутант начал спахивать целину, сверху на Санька приземлился израненный прыгун. «Блин, Лен, ну ты какого?» — крикнул я и сшиб с друга этого кузнечика. «Мать их, они что там, сговорились?» — закатила глаза к небу Ленка, а я услышал вдалеке рев качка. При всем этом толпа так и не прекращала наседать. Мне уже дважды приходилось отталкивать от себя мертвяков ударом ноги в грудную клетку. Они, конечно, отлетали, но помогало слабо. Пытаться бежать при такой дистанции бессмысленно. Ленка выхватила у меня из бокового кармашка на рюкзаке бомбу-кричалку, активировала и зашвырнула прямо в машину. «Дура, ложись!» – только и успел выкрикнуть я. Саня все еще не успел подняться. Взрыв прогремел метрах в 30. И только плотность тел зомби не дала нам погибнуть. Но и результат вышел не таким, как обычно. Кузов автомобиля принял на себя большинство осколков. Мертвяков раскидало, но выжили почти все. И в это время на поле боя появился качок. Вот теперь мы бежали, как никогда в жизни. Саня на ходу протянул мне бутылку Молотова. Я едва сумел запалить тряпку, пришлось даже замереть на мгновение. Но она очень хорошо пропиталась бензином и вспыхнула сразу. Бутылка полетела в качка, и мы снова рванули на утек. «В рассыпную!» – скомандовал я, и мы разбежались в разные стороны. Внимание мертвяков этот маневр не сбил, но качок погнался за мной. В это время Саня успел поджечь еще одну бутылку и запустить в его спину. Наконец он вспыхнул, как языческий костер. Он взревел и развернулся в сторону обидчика. Вот только Саню облепили мертвяки, не давая ему возможности быстро свалить. Я на свой страх и риск скинул автомат и двумя одиночными выбил для друга коридор. Тот едва успел уйти в кувырок. По оставшейся тройке зомби ударила огромная ручища качка. Вот теперь я в реальности увидел фразу «Сейчас свалю, в воздухе переобуешься». У летящих по небу бомжей времени для этого было предостаточно. Километров 10 мы точно пробежали, пока туша качка не рухнула. В прошлый раз вышло быстрее. Но там у нас пулемет был. Да и мы как-то подготовиться успели. Сейчас же пришлось просто бегать кругами, изредка постреливая в горящего мутанта. Я устало сел рядом с горящей тушей, достал пистолет и добил ползающего мертвяка. Он как раз успел к финалу, пока двигался в сторону шухера от машины. Лена упала на спину, а Саня уселся рядом с ней. «Замечательно размялись!» Выдохнул я и посмотрел в сторону столицы. «Здесь и заночуем!» «Принял!» – отозвался Саня и поднял руку. Назад в Красногорск вернулись, когда уже начало смеркаться. Солнце еще не скрылось за горизонтом, но жара уже спадала. Поднялся ветер, приятно продувая одежду насквозь и охлаждая тело. Сильно далеко входить в город не стали. Вошли в первую попавшуюся пятиэтажку, закрыли все двери и расположились в самой верхней квартире. Костер, ужин, все как обычно. Вот только я в этот вечер молчал. Санек с Ленкой прекрасно понимали мое состояние и не приставали с вопросами. После ужина они сразу ушли в комнату, оставив меня наедине с моими мыслями. Но думал и переживал я недолго, тоже отправился спать пораньше. Утро выдалось прохладным, небо затянули серые тучи, и вот-вот должен был начаться мелкий противный дождь. Мы уже прошли мимо перевернутого, развороченного крузака, но до Москвы оставалось еще очень далеко. Дорога была, как назло, пустой. Хоть бы трактор какой стоял, все бы быстрее дело пошло. Мертвяков тоже не наблюдалось от слова совсем. Как будто вчерашняя волна была последней. Единственное, что напрягало, так это крайний боекомплект, который мы набили в рожки. Один даже оказался не до конца заряжен. Случись еще один такой замес, и мы будем входить в Москву с голой жопой. Хотя и это нам не впервой. Мачете и биты с лопатой все еще при нас. Плюсом, какой ни есть, но уже опыт. В такой ситуации главное на людей опять не нарваться. А уж с мертвяками-то мы повоюем. Ну, пробежим еще пару километров от качка, ничего страшного. С человеком такой номер не пройдет. Блин, вот не было печали, так нет же. Эти мудаки появились и все испортили. Думай вот, ходи, кто такие, что за организация. И самое интересное, что им от нас нужно. На подходах к Москве начали появляться первые зараженные. Идти стало веселее и даже как-то привычнее. За этот короткий период я настолько свыкся с происходящим, что даже и не помнил уже, как было раньше. А ведь если вдуматься, вся эта свобода, которую предоставил крах цивилизации, она временная. Это пока мы живем за счет того, что осталось. Но ведь это все скоро закончится, и что тогда? Я помотал головой, выгоняя из нее бредовые мысли. Нужно сосредоточиться на основной задаче – найти жену. Достал рацию и попытался вызвать Машку. Тишина. Наверное, расстояние еще слишком большое. На первой попавшейся заправке перед самым въездом в Москву мы немного задержались. «Может, все же на машине?» – спросил Саня. «Мы сейчас за 5 минут до Химок долетим». «Нет уж, нахер. Мы буквально вчера полетали», – отмахнулся я. «Тут пешком на 1-1.5 часа осталось». «Да я так, предложил просто», – пожал плечами тот. «Кузов вызывает Машку, прием». Попробовал я связь еще раз. «Бесполезно», – в ответ тишина. «Может, пожрем?» – спросила Ленка. «Без обеда ведь топаем». «А вот это принимается», – согласился я. «Только без готовки обойдемся. Сань, у тебя по-любому саморазогрев в заначке есть». «Конечно», – усмехнулся тот. «Я же хомяк». «Прием!» – внезапно отозвалась рация. «Машка на связи». Я даже подпрыгнул от неожиданности, подхватил рацию и выскочил на улицу. «Ну ты какого не дождалась-то?» Вместо приветствия начал орать на нее я. «Вот все у вас, баб, наперекосяк!» Друзья тоже выскочили со мной на улицу. «Ну а как? Они тоже пережили вместе со мной». «Ты на 0,5 тонны ниже возьми», – прилетел ответ. «Это что за матрешка с тобой?» «Блин, у вас это семейное, что ли?» – возмутилась Лена. «Поговори мне еще там!» – бросил я в рацию, а Ленке пригрозил кулаком. «Долго прятаться-то будешь?» Или выйдешь уже к мужу?» Метров за 300 появилась фигура в камуфляже, которая неспешной походкой двинулась в нашу сторону. В руке у нее была снайперская винтовка, такая же, как у Лены. Видимо, Машка смогла отыскать один из ящиков, а может и Хатабыча встретила. «Сейчас разберемся». На голове кепка защитного цвета. Волосы хвостом продеты в ее заднюю часть. На глазах черные очки в стиле кобра. «Ничего себе, мадам!» – засмеялся я и наконец-то обнял жену. «Ну, здравствуй, скотинка!» – ответила она и повисла у меня на шее. «Блин, это так мило!» – хлюпнула носом Лена. «Знакомься, мать, это Саня, это Лена», – представил я своих товарищей. «А это Машка, моя жена». «Ну, я как бы догадался, что ты не постороннюю девушку лапаешь», – ответил Саня и протянул моей жене руку для пожатия. Лена изобразила нечто вроде реверанса, а затем мы все же отправились обратно в здание АЗС, чтобы пожрать. «Ты как нас нашла?» – спросил я, вскрыв саморазогрев. «Шла, шла и нашла», – усмехнулась она. «Я каждый день здесь дежурю, вон на той крыше», – она указала пальцем в окно. «Я так прикинула, что ты по-любому в Красногорск пойдешь, а меня там нет. Записку я написала, что здесь буду, ну а дорог тут немного к нам. Вот и выбрала самый оптимальный маршрут». «Мент, что тут скажешь?» – поднял я палец вверх и засмеялся. «Это, кстати, не вы здесь вчера на крузаке пролетели?» – махнула на меня рукой Машка и обратилась к Сане. «Мы?» – кивнул тот. «А обратно вот не проскочили». «Маш, тут у нас одна встреча странная произошла», – начал я. «Попались нам туристы, синие все. Ты как раз любишь с такими работать». «Ну так вот, они нас хотели каким-то людям отвезти, якобы организаторы всего этого бардака. Еще у нас разговор один был, правда уже с интеллигенцией. Так вот, он нам тоже много чего поведал». «Хочешь ввязаться в это дерьмо?» – посмотрела на меня жена. «Ну, а чего нет-то?» – подумав, ответил я. «Если нас искать начали, то по-любому найдут». «Согласна», – подумав, кивнула она. «Значит, слушайте сюда. Жопа у нас конкретная. Привычного нам мира больше нет и никогда не будет». «Мы вроде не тупые», – вставил я свое слово. «Не перебивай, Сереж», – строго посмотрела на меня Машка. «Я перед самым началом всего этого с одним СБшником разговаривала. Скорее всего, именно это и спасло мне жизнь. И немного продлило жизнь отца». «Ну ты можешь без вот этой своей предыстории», – разозлился я. «Не у генералов там своих доклад делаешь». «Кузов, не мешай, а?» – осадил меня Саня. «Ну так вот, он мне рассказал, что нас ждет», – продолжила она, не обращая на мои реплики внимания. «Некая организация отравила воду. Точнее, заразила спорами каких-то грибов. Я точно не знаю, но это были давние разработки. Их еще в Союзе начинали, в годах 60-х. Так вот, та лаборатория, которая обнаружила побочное действие этих спор, была уничтожена. Ее вначале взорвали, а потом заполнили бетоном до самого верха». «Нифига себе!» – выпучила глаза Лена. «Да», – кивнула Машка. «Но на этом дело не остановилось. Проект на какое-то время забыли. Но лет 10 назад снова начались разработки в этом направлении. Вот только велись они неофициально, а в каких-то частных фармацевтических компаниях. Когда точно заразили воду, неизвестно, и для чего это делалось тоже. Но самое странное то, что очень многие люди из высших эшелонов власти знали об этом». «А я тебе говорила», – стукнула меня кулачком в плечо Лена. «Но зачем им это?» – удивился я. «Ведь они жили за счет нас, за счет народа. Все эти деньги, власть, достижения. Ради чего они отказались от всего этого?» «А вот этот вопрос так и остается без ответа», – сказала моя жена. «Как и тот, где они все сейчас прячутся. Но если ты говоришь, что на вас пытались выйти, то они где-то рядом». «Ну и чего делать-то будем?» – спросил я. «Полезем? Или ну их чертовой бабушки?» «Где-то обосноваться все равно нужно», – пожала она плечами. «Или ты так и собираешься жить бродягой до конца дней?» «Не, бомжевать не вариант», – задумался я. «Я подумывал к куму свалить. Там, в провинции, больше шансов отсидеться. Ну а там можно и жизнь новую начинать. Земля прокормит». «Идея хороша, но вас ищут», – помотала головой Машка. «Ну и вчетвером мы против целой организации не выстоим. К тому же мы ничего о них не знаем». «Тогда какие у нас планы?» – спросил до сего момента молчавший Санек. «Пока выжить и пытаться разобраться в ситуации», – ответил за Машку я. «А там видно будет. Нужно Хоттабыча найти, предупредить». «Это еще кто?» – спросила жена. «Да есть тут одни, знакомые», – отмахнулся я. «Помогаем немного друг другу». «Да мы здесь такое дело удумали», – загорелся Саня и начал рассказывать Машке о своей идее. «По всей Москве оружие и еда разбросаны. Вот они сейчас убежище организовывают на расстоянии дневного перехода». «Дельная мысль», — согласилась она. «Предлагаю Москву не покидать. И хорошо бы заглянуть в здание ФСБ и Кремль». «Это завтра», — согласился я. «Сейчас в район какой-нибудь и на ночевку. А утром будем решать, что и как». «Ну, сказано, сделано». Вошли в Москву и направились к ближайшему супермаркету за провизией. Я, как всегда, по пиву. Девочки по жратве, а Саня по охране. Вышли на дорогу и двинулись к ближайшему жилому кварталу. Во дворах Машка показала класс во владении оружием. Она даже с места не сдвинулась. Расстреляла мертвяков, словно в тире у рубежа. «Ничего себе!» – только и смогла выдавить Лена. «Учись, матрешка, пока мамка жива», – подмигнула ей Маша. «Сань, тебе не кажется, что они с Кузовым прям одинаковые?» – спросила Лена, пихая локтем в бок своего парня. Вошли в подъезд, закрыли все двери и поднялись на самый верх. Саня начал крошить табуретки и стулья, достал ворованный мангал, и спустя полчаса у нас на балконе уже трещал костер. «Вы что, всегда так делаете?» – удивленно спросила Машка. «Пожар же, может быть?» «Да пофиг», – отмахнулся я. «Что сгорит, то не сгниет. Ты чего паникуешь, мать? Все под контролем». «Блин, Сереж, вот ты как обычно», – началась нотация. «Нет бы головой подумать, есть же баллоны газовые, походные. Неужели трудно с собой такой носить?» «Он говорит, на живом огне вкуснее». Сразу наябеничала Лена. «А я ему давно про эти штуки говорила». «Стукачка», – ответил я и, сделав большой глоток пива, прикурил сигарету. «Кузовков, ты там не припух часом?» – тут же отреагировала жена. «А мне сигарету?» «Рожа треснет». Усмехнулся я, но тем не менее протянул ей пачку. Ужин взялась готовить жена, освободив Лену от этой обязанности. К теме разговора на заправке мы больше не возвращались. Хотя я и не хотел во все это ввязываться, но, видно, придется. «Нужно завтра с Хаттабычем встретиться», – вдруг сказал я. «Они тоже что-то знают, но я не умею задавать нужные вопросы». «Отведите меня к тому человеку, который вам самый первый обо всем рассказал», – попросила Машка. «Мне кажется, что он знает намного больше, чем говорит». «Хорошо, но вначале Хаттабыч», – согласился я. «Его нужно предупредить». «Хорошо, потом Кремль», – согласилась она. «Может быть, и Хаттабыча твоего с собой позовем, если он нормальным окажется». «А что с ним ненормального-то может быть?» – спросил я и щелчком пальцев отправил окурок в полет. «Обычные мужики, без говна». «Вот я на них посмотрю и скажу, нормальные они или нет», – уперлась жена. «Опять свои замашки ментовские включила», – отмахнулся я. После ужина разошлись по комнатам. Ленка-то с Саней каждый день развлекаются, а я почти 2 недели на голодном пайке. Сегодня наша очередь им спать мешать.